Шен, остановись. И все же я не мог вот так просто лишить мальчишку жизни. Это сделка с бездной. Это не сделка, покачал он головой. Это сама судьба. Он решительно двинул навстречу колдуну, а у меня не осталось выбора. Убей их. Словно вторя моим мыслям, захрипела Полема, лежа на полу. Стиснув зубы, я вскинул свободную руку с подвешенным заклинанием и уже был готов разрубить обоих, но за долю секунды до того, как серп сорвался с кончиков пальцев, помещение тайного храма сотряс мощнейший удар. Пол ушел из-под ног, и полоса искрящейся силы прошла чуть выше Ишина и колдуна. Второго шанса мне не предоставилось. Названный Джебусом маг выставил щит, закрывая им и себя, и нового пророка, и поспешил по лестнице вверх. Я же, едва держась на ногах из-за продолжающего сотрясаться храма, сунул янтарные камни себе во внутренний карман куртки, а сам бросился к Полеме. Хрен его знает, чем руководствовался мой уставший на тот момент разум, но я все-таки подхватил ее измученное тело и, рыча от боли, потащил к лестничному проему. Только сейчас я понял, в каком плачевном состоянии нахожусь я сам. Каждый шаг отдавался болью в ребрах, а в тяжелом дыхании явственно слышался хрип. Все тело болело от полученных травм, а осыпающиеся камни то и дело норовили добавить к ним новых и вовсе несовместимых с жизнью. Кажется, храм отслужил свое и теперь решил самоуничтожиться, похоронив вместе с собой нерасторопных посетителей. А что если проход закрыт? Эта мысль билась в моей голове, пока я поднимался наверх по показавшейся на этот раз бесконечной лестнице. С каждой преодоленной ступенькой вокруг становилось все темнее, а сил все меньше. Но я не слышал голосов. С того самого момента, как вышел из арки портала, они не одолевали меня, не пытались залезть мне в голову. Да и сейчас, остервенело продолжая взбираться по этой треклятой лестнице, я был избавлен от этого потустороннего шепота. «Пока святые слезы с тобой, черная печаль тебя не тронет», — пояснил бес, — «как и дыхание бездны. И за что же нам пожаловали такой дар, что ты ему обещал?» Но бес не ответил. Тем временем подъем закончился, и почти в полной темноте я уперся в стену. «Вот же срань!» На шее тихий шепот Полемы над моим ухом едва пробился сквозь грохот, доносящийся снизу. «Кулон!» Сгрузив девушку со своей спины, я прислонил ее к стене и, стараясь унять дрожь, аккуратно полез рукой за ворот в поисках кулона на ее груди. «Не стесняйся!» Попытка Полемы пошутить вышла слабой, особенно с учетом того, в каком состоянии она сейчас пребывала, и какой аромат горелой плоти от нее шел. Наконец, выудив наружу то, что искал, я раскрыл похожий на медальон предмет и обнаружил внутри небольшой кристалл. Выемка в стене нашлась ровно по центру, куда я и вложил находку. Перламутровые всполохи подсказали, что мы на верном пути, и уже через секунду я буквально выволок Полему сквозь открывшуюся полупрозрачную завесу обратно в главный зал зиккурата. Сил снова взвалить ее тело на свою спину у меня уже попросту не осталось. Подземные толчки ощущались и здесь, сотрясая все основание пирамиды. Пока еще совсем слабый красноватый свет, ознаменовавший начало рассвета, лился с вершины пирамиды вниз, на каменный пол и колонны. Одна из них прямо на моих глазах пошла крупными трещинами, а затем и вовсе с шумом начала обрушаться, застилая воздух плотной завесой пыли. Вот, похоже, не только подземный храм не переживет этот день. Нужно выбираться отсюда, и как можно быстрее. Но мои люди, да что за они там творят? Голос колтуна слышался даже на фоне грохота. Нельзя было его отпускать одного. Вы же знаете Мазая, он даже без ног вверх ногами поставит, не то что пирамиду. Да помолчи ты, и осторожнее давай, брата не урони, это уже шуст. Ты лучше сам мешок покрепче держи, не остался в долгу он. Если хочешь, можем поменяться. Да заткнитесь вы оба, рявкнул Дунвист, на правах старшего осаживая перепалку. Если засыплет вход, то боюсь, через тот лаз мы уже выбраться не успеем. Идите туда, указал Сивый, а я пока пробегусь, поищу командира. Ну хоть не забыли про меня. Да здесь я, здесь, крикнул я. Помоги мне, у нас тут еще один раненый. Почти сразу после этого из облака пыли навстречу мне выскочил наш бывший мрачный, рукой отгоняя от лица продолжающуюся сыпаться со всех сторон мелкую каменную крошку. «А где пацан?» – спросил он, удивленно глядя на Полему. «Ушел уже. Потом объясню. Я помог закрепить все-таки потерявшую сознание волшебницу на его спине, после чего сам поковылял за этим тандемом, стараясь не отставать. Когда мы миновали центральный столб, за нашими спинами оглушительно треснуло. а прямо под ноги свалился труп одного из рыцарей. Только почему-то был он в одном поддоспешнике и измятом шлеме. Собственно, по нему я и понял, что это он. Я бросил короткий взгляд наверх, но розовая от рассветного солнца пыль не давала разглядеть ничего дальше пары метров. Судя по продолжающемуся грохоту и тряске, начала разрушаться центральная колонна, а вместе с ней и лестница. «Быстрее, сюда!» Голос Дунвиста впереди призывал нас поторопиться. Вход почти завалило. Сивый, определив по голосу напарника направление, зарычал и перешел на легкий бег. Ну а я, используя последние крохи силы, выставил над нами купол щита, в который то и дело начали прилетать каменюки размером с крупные булыжники. Уже перед самым выходом, когда сквозь пелену поднявшейся пыли я увидел машущего рукой Дунвиста, защита все-таки сдохла, а небольшой камушек, прилетевший откуда-то сверху, угодил аккурат в мою многострадальную голову. Свет померк, а дальнейшие события уже происходили без моего участия. Лишь иногда особенно громкие споры зайцев ненадолго касались моего сознания, пребывающего сейчас в полубреду. В эти моменты сквозь соднящую боль в груди и подкатывающую тошноту до меня доносились обрывки их фраз, и чаще всего это была ругань. «А я тебе говорю, что медлить нельзя. Если проторчим здесь хотя бы до полудня, то попросту не успеем». Зев говорит, он совсем плох, а на ходу он его не залатает. Не говоря уже об этой, на ней вообще живого места нет. Да и хрен с ней, кто она нам? Командир, может, и не вспомнит про нее, когда очнется, а мы ее переть должны. Отправился за сокровищем, а притащил какую-то бабу, да еще и в таком состоянии. Шуст, ты за словами-то следи. А что я, разве не правду сказал? Еще раз говорю, бросаем все лишнее и выдвигаемся к песчаной черепахе. Там сможем перевести дух и пополнить запасы воды, которую кто-то забыл взять. Я тащил твоего брата, а я твой мешок, и я думал, что там вода и припасы. Сам же говоришь, буркнул колтун, словно извиняясь. До черепахи день пути, будем там к вечеру. Вон начало подъема, до него не больше 3 халик. Думаешь, успеем? Должны. Сивый, ну хоть ты скажи рыжему, пусть бросит мешок. Да что ты заладил? Хочу и тащу. Это не мешает мне меняться с тобой сменами. Да ты же на ногах еле стоишь. Скоро сам свалишься. И тогда что? Нам еще и тебя тащить, тогда точно все здесь сдохнем. Я справлюсь. Там засада. Сколько их? Много. Шансов у нас нет. Тем более без Мазая. Зев, как у него дела? Лучше. Но нужен привал. И что нам делать? Они явно нас ждут. Ну или кого другого, кто вернется с искомым из мертвого города. Сраные шакалы решили забрать у нас то, что не смогли заполучить сами. Ожидаемо, если честно. Но у нас выбора все равно нет. К тому же, не считая обгорелой волшебницы, разве мы что-то там нашли? Об этом лучше знает Мазай. Колтун, ты что делаешь? Зачем роешь песок? Хрен я что им отдам. Лучше здесь прикопаю. Да тише вы, кажется, командир очнулся. Я с превеликим трудом разлепил глаза, борясь с желанием снова провалиться в благостное забытье. Там не было этой боли и пакостного самочувствия. Ощущение было из разряда тех, когда по пьяни поучаствовал в серьезной драке, проиграл и был избит. И наутро твое тело страдает и от ушибов, и от похмелья, и даже от упавшей самооценки. Страшно хотелось пить, о чем я и попытался сообщить. Пыхате, я даже свой голос не узнал, но знающий свое дело лекарь поднес небольшой мягкий бурдюк с водой к моему рту. Сделав несколько глотков, я попытался оглядеть пространство, но в голове тут же зашумело и поплыло. Все говорило о том, что в сознание я пришел слишком рано, а оттого, ненадолго. Скажи им, чтобы оставались в пустыне, бес в отличие от меня так не страдал. Слезы защитят нас. Главное, пусть не отходит далеко. О каких слезах идет речь, я понял не сразу, но бес услужливо подкинул образ тех странных застывших янтарных капель. Слушайте. Печаль не тронет, даже ночью, верьте мне. На это я потратил последние силы и вырубился вновь, так и не узнав, насколько убедителен я был. Озеро, не дальше 2 лиг отсюда, небольшое, но воды достаточно. А тебе не показалось? Нет, дошел до самой кромки, да оно прям на древнем тракте. Воды у нас действительно нет, совсем. Но ты помнишь, что говорил Шен, пить такую нельзя, иначе сойдем с ума. Но мы пережили ночь, может и вода более не опасна, не знаю. В конце концов можно проверить на ком-то одном. Все лучше, чем помирать всем. И как мы определим, кто это будет? Ну можно попробовать вон, на ней. А как мы поймем, все ли у нее в порядке с головой, ежели она до сих пор без сознания? И то верно. Ладно, давайте дойдем до озера, там решим. Шуст, ты как, ничего не замечаешь необычного? Да ты, все со мной в порядке, а по роже не скажешь, весь покраснел и дрожишь. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты отравы выпил и ждал, подействует или нет. Жребий честный был. Сколько уже прошло? Достаточно. Думаю, если не подействовало, даже когда солнце село, то уже и не случится ничего. Вот только на разведку больше не ходи. Мне кажется, гадость эта никуда не делась, просто она не работает, пока мы недалеко от Мазая. Ладно, хрен с вами, налейте и мне. Нет сил больше терпеть. Ну как знаешь, колтун, держи. На воротах стражи раза в 4 больше, чем когда мы покидали город. Всех выворачивают чуть ли не наизнанку. Думаешь, нас встречают? Не исключено. К тому же у нас столько раненых, вопросы в любом случае будут. Нужно обходить город, попробуем через западные. Это еще один день, у меня уже сил нет. Не ссы, колтун, я сам пойду. Да куда ты пойдешь, у тебя ноги трясутся, кожа кости обтянула. Ты, Харки, был дрящом, так хоть жилистым, а сейчас на скелета похож. Лежи уже, дотащим как-нибудь. Ты главное мой мешок держи, а я уж вас обоих волочь буду. Да это ж не мешок, а целый баул. А ты все равно держи. Смотрите, телега порожнее идет. Дунвист, ты хоть и грязный, а все одно вид не такой разбойный имеешь. Иди договорись. По-настоящему очнулся я уже на мягкой кровати, под головой ощущая перьевую подушку. На этот раз сознание не торопилось покидать меня вновь, и я даже вдоволь успел насмотреться на причудливый орнамент полукруглого и беленого потолка. Его я, к слову, уже видел ранее, в резиденции Ерины в Новой Надежде. Добрались, значит. Дорога помнилась короткими эпизодами, даже последняя ее часть, когда я вроде пришел в себя, но лишь для того, чтобы меня пару раз стошнило от качки в раздобытой парнями телеге. После чего Зев избавил меня от мучений, снова погрузив в сон. Но вот сейчас мое состояние можно было оценить как среднепаршивое, что уже не могло не радовать. Хотелось удовлетворить все свои естественные потребности, а еще получить информацию. Кажется, наше возвращение не оказалось столь уж простым. Найденный рядом на тумбочке колокольчик помог привлечь внимание слуги за дверью. Вдруг тревожная мысль прострелила мое сознание, и я лихорадочно полез за пазуху. Напрасно, ведь одежда на мне была другой. Они где-то неподалеку, голос беса был на удивление спокойным. Мы найдем их. Спустя примерно час я уже разминал свое затекшее за пару дней лежание тело, когда Сивый явился с докладом. Выглядишь, будто по тебе рогач потоптался, оглядел меня он. Но я, как и все парни, рад, что ты наконец очнулся. Если честно, без тебя было очень трудно организовать этих самодовольных увольней. Похоже, что наш отряд держится исключительно на твоем авторитете. Харки разве не очнулся? Спросил я, ведь на период моей недееспособности именно он должен был выполнять руководящие функции. Очнулся, уже стражится и командует вовсю. Но ты же знаешь, что он этого не любит. Ситуация пока спокойная, но кто даст гарантию, что все не перевернется с ног на голову уже завтра? Есть предпосылки, на всякий случай уточнил я. Еще какие? Город гудит, как улей пчел, в который сунули палку. И, похоже, что этой палкой являемся мы. Точнее, везде ходят слухи, что кто-то все-таки смог вернуться из похода в мертвый город, и он уже в Новой Надежде. Так что, сам понимаешь, это лишь дело времени, когда наше местоположение перестанет быть секретом. Так, давай по порядку. Что случилось после того, как я и Шен спустились вниз? Если вкратце, то мы еле унесли ноги. Мы ждали вашего возвращения, ну или хотя бы рассвета, чтобы отправиться на ваши поиски, но как только первые лучи солнца показались из-за горизонта, весь этот чертов храм начал трясти словно стакан с игральными костями. Мы спешно похватали пожитки, но с учетом раненых многое пришлось оставить там, наверху. Когда мы встретились с тобой, парни уже прошли через главный вход, который снова начало заваливать песком. В итоге тебя и эту девушку мы с Дунвистом вытащили буквально в последний момент. Пирамида обвалилась, по крайней мере, я лично видел, как ее верхняя часть рухнула прямо внутрь. Грохот стоял такой, что уши пришлось прикрыть. Ну а дальше, посовещавшись с парнями, мы двинули в обратный путь. Сам понимаешь, с четырьмя лежачими дорога вышла не самая приятная. Да еще дважды мы видели крупные отряды, которые ожидали нас на песчаной черепахе и скале плача. Пришлось обойти стороной и ночевать в пустыне. Сивый сделал паузу, выжидательно посмотрев на меня, но увидев, что я не тороплюсь давать комментарии, протянул мешочек с найденными в храме янтарными слезами. «Эти штуки были у тебя, когда мы прибыли сюда, и я решил, что лучше они побудут у меня, пока ты без сознания». Парням не рассказывал. «Верное решение», — кивнул я, забирая их обратно. «Как вы проникли в город?» «На восточных воротах тоже досматривали всех, пришлось идти к западным. Там Шуст пробрался в город и нашел Меркаша, который помог нам добраться сюда, минуя стражу и досмотр. Во сколько монет это ему обошлось, лучше спросить у него самого, но рожа была кислая, словно он тех желтых штук наелся, от которых наш колтун изжогу заработал. Это было 2 дня назад. Что с ребятами? Харки и Пруст уже на ногах, обошлось без последствий. Ходят теперь шрамами меряются, у кого больше, а еще соревнуются, кто Зефа лучше отблагодарит. Закормили уже парня сладостями с местного базара. Не будь он лекарь, сам бы, наверное, слег от такого рациона. А Полема, волшебница, живая. Если честно, то парни хотели ее бросить, и не раз. Ты их не вини, нам правда трудно пришлось. Но я их убедил, ведь я-то ее помню. Это же она нас тогда спасла от демона и его смрада. Получается, что долг вернули. Получается, что так, но с нее лучше глаз не спускать. Не могу сказать, что мы с ней по одну сторону. Сивый кивнул, принимая к сведению важную информацию, но тут же пояснил. Пока опасаться нечего. Зев говорит, что использовать магию она не сможет, возможно, даже никогда. Но в сознание она тоже пришла и передала, что хочет поговорить с тобой. Ясно. Давай теперь к текущим делам. Кто нас ищет и зачем? Судя по всему, нас ищут все, кому не лень, но прежде всего, королевская гвардия, ведут допросы, проводят обыски, в том числе королевские маги, так что сам понимаешь, клубок этот они рано или поздно распутают, и вряд ли они хотят нам вручить верительные грамоты в благодарность за подвиг, в лучшем случае все отберут, а в худшем, в общем, все мы сильно рискуем, как и Меркаш, который уже неоднократно об этом упомянул. Где он сам? С утра как раз занимается вопросом нашего перемещения из города. Вроде как у него были идеи на этот счет, но лучше тебе самому с ним переговорить, с глазу на глаз. Я передам ему, что ты очнулся, как он появится. Да уж, парням на самом деле пришлось непросто, и нужно будет их как следует отблагодарить за проделанную работу. Но чуть позже, пока же дела не ждут. Пожалуй, сперва навещу Полему, лучше расставить все точки в этой истории, прежде чем двигаться дальше. Узнав, где ее разместили, и хлопнув Сивого по плечу, я поковылял в указанном направлении. И на этот раз я чувствовал, что с каждым шагом жизнь ко мне возвращается. Надо бы Зефу тоже чего-нибудь задарить, но не сладости, их много есть вредно, а наоборот, что-то полезное для нас всех. Например, несколько уроков у опытного мага-лекаря, или какой-нибудь редкий и сильно полезный фолиант с описанием техник и практик аспекта жизни. Где бы его только раздобыть? Впрочем, ответ был на поверхности, но до Блурвиля нам еще нужно было как-то добраться. И тут уже возникал второй вопрос, что же я собираюсь передать самому нанимателю? Полема лежала на кровати, и лишь открытые глаза говорили, что она в сознании. Магия Зефа не смогла убрать полученные шрамы, да он, наверняка, и не пытался это сделать. Все же у него были более приоритетные задачи в лице меня, а также Пруста и Харки. Но девушка была жива, и жива лишь нашими с парнями стараниями. Надеюсь, даже слугам троим ничто человеческое не чуждо. Наконец Полема повернула голову в мою сторону, демонстрируя пострадавшее лицо. «Хреново выглядишь», словно сговорившись с Сивым, поприветствовала она меня. «Что, твои зайчата растормошили тебя, не зная, что им со мной делать дальше? Может, мне самому надоело валяться без дела? К тому же эти зайчата протащили твое малодрагоценное для них тело через всю пустыню, чтобы ты могла лежать сейчас здесь и дерзить их командиру. Кстати, наш лекарь говорит, что твои дела куда хуже моих, и это я не про внешний вид». Полема скривила обгорелые губы, отчего едва покрывшаяся свежей коркой кожа на лице треснула и пошла сукровицей. «Верно он все говорит. Я даже не уверена, что стоило меня спасать. Я теперь пустышка, мазай. Источник меня не слушается, каналы выгорели, а любые попытки наладить что-то внутри лишь приводят к более и еще большим разрушениям. Но что хуже всего, я больше не чувствую связи, совсем. Она более не считает меня своей слугой, к как и ее некровные братья. Но ведь я служила им с честью, тогда почему? Полема замолчала, отведя взгляд и бесцельно смотря куда-то в стену, словно до конца еще не веря в произошедшее. «Ты удивлена?» – спросил я. «Разве судьба слуг волнует их господ? Ты – разыгранная карта, исполнившая свое предназначение, но нынче для них бесполезная из-за полученных травм. Им проще найти новую, нежели возиться со старой. Если твоя связь с ними действительно оборвалась, то радуйся этому, дольше проживешь. Да откуда тебе знать?» И в этом вымученном крике волшебницы была перемешана обида, злость и надежда. «Что ты знаешь об их добродетели и священной миссии?» Наслушался проповеди проклятого бога и теперь строишь из себя мудреца. Тебе следовало оставить меня там. Слышишь, лучше уж умереть, на краткий миг познав истинную силу своей госпожи, чем продолжать жить в уродливом теле и с искалеченной душой. Казалось, что эта вспышка отняла у женщины последние силы, и она обмякла в кровати, вновь уставившись в потолок. Спорить с ней я точно не собирался. Я лишь вернул тебе долг, и в твоей смерти тебя не ограничиваю. Но если решишься на такое, то лучше не здесь. Перед приютившим нас хозяином будет неудобно, да и парням будет обидно, что они тащили тебя все это время зря. Пусть лучше верит, что сделали благое дело. Просто доберись до любого другого города и выйди на площадь. Дай миру знать, что ты жива, и преисполненные добродетелью трое убьют тебя не колеблясь, во благо своей миссии, так сказать. Твои знания опасны, Полема, а поводок, что держал тебя на привязи, сгорел в том очистительном огне, лишая тебя не только связи, но и надзора. Ответила она не сразу, и сказанные ей слова уже не горели таким фанатичным огнем. Может, ты и прав, Мазай, и это лучший вариант из всех. Сам факт того, что она не отрицала такой сценарий, говорил уже о многом. Что ж, возможно, случай не совсем уж запущенный, и можно попробовать из этого что-то получить. Вариантов всегда больше, чем один. Например, ты можешь обменять свои знания на новую жизнь. Я знаю двух магов, один из которых может излечить твое тело, а другому под силу вернуть тебе магию. Однако и тот, и другой равнодушны к золотым монетам и предпочитают получать оплату либо услугами, либо информацией. Если все-таки надумаешь, дай знать до нашего отбытия из города. Волшебница промолчала, а я вышел из ее спальни. Долг я вернул, и теперь у меня была возможность сделать обязанной уже ее. И пускай для троих она была отработанным материалом, но таких людей, как Полема, нельзя списывать со счетов раньше времени. В конце концов, слово «преданный» имеет два значения. В коридоре я неожиданно столкнулся с Меркашем, и тревога на его лице читалась невооруженным взглядом. «Очнулся, это хорошо, в городе начались волнения», — сообщил он, тут же переходя к делу. Появилась информация о том, что храм трех богов в мертвом городе рухнул, и последователи ткача этим вовсю пользуются. Уже были случаи поджогов и грабежей местных святилищ, а, так называемых, проповедников новой эры на улицах города становится с каждым днем все больше. Новая вера распространяется как пожар. Постой, но леди Ерина, помнится, была не против новой религии и даже искала в ней спасение. Так чего ты боишься, Меркаш? Может, наоборот, стоит пошевелить эти связи, чтобы помочь нам выбраться из города? В том-то и дело, Мазай, что все те, с кем мы имели дело в недавнем прошлом, мертвы. А те, кто пришел к власти в этом культе забытого бога, не прочь разыскать некий отряд наемников, вернувшийся из мертвого города. Они знают ваши имена и дают весьма точное описание, а зовут вас не иначе, как святотатцами, укравшими какие-то святыни их ненаглядного божества. А еще вас ищет королевская гвардия, и причин для этого у них не меньше. Да хватит и той, что вас обвиняют в осквернении и разрушении храма наших богов. Вам нужно уходить, и как можно скорее. Мы не то чтобы против, Меркаш, но как нам это сделать? Я подготовил торговую галеру. Она ждет в порту, отплывайте завтра в полдень. Вот так просто, погрузимся на торговое судно и поплывем домой. И кому ты решил нас сдать, Меркаш, культистам или гвардейцам? Желваки на лице южанина заходили от злости и раздражения. Если бы я хотел вас сдать, процедил он, то сделал бы это еще на воротах города, не дожидаясь, когда ты придешь в себя. Тогда объясни подробнее, примирительно сказал я. Пока твой план выглядит самоубийственно. Во-первых, вы поплывете не домой, а в Сияющий Град. Гизерцы по-прежнему не пропускают наши корабли на ту сторону торгового залива, но вдоль южного побережья путь открыт. Во-вторых, ничего грузить на галеру вы не будете, Она уже и так загружена под завязку вполне легальными товарами, которые перед отправкой наверняка проверит еще раз. А сами вы отправитесь в плавание в качестве гребцов. В порту сейчас тщательно досматривают всех, а ваше оружие и доспехи точно привлекут внимание. Я не могу так рисковать, поэтому их я вышлю позже, по сухопутному маршруту, когда ситуация успокоится. За лошадей готов дать хорошую цену прямо сейчас. То есть мы безоружные сядем на весла, надеюсь, хоть цепями нас приковывать не будут. Я же сказал, это моя галера, на ней рабов нет, но грести придется. Справитесь? Я прислушался к своему организму, и тот ответил отрицательно. Остается надеяться, что за сутки ситуация улучшится, и я не подохну после первого же трудового дня. В любом случае, лучше проконсультироваться с Зефом. Лошади нам будут нужны, все же решился я. Передашь их также в Сияющем Граде, вместе с нашими вещами. А вот телегу попрошу пристроить, вместе со всем добром внутри. Знаю, что товар специфический, но все же надеюсь на твои навыки и связи, Меркаш. Хорошо, торговец даже позволил легкую улыбку. Но комиссия известна, четверть от стоимости. По рукам, я даже не стал спорить, не шибко надеясь на коммерческий успех этого предприятия. Хоть что-то выручить с оставшего обузой товара, и то хорошо. Я отдам распоряжение, а ты готовь своих людей. Корабль отплывает завтра, но будет лучше, если твои бойцы окажутся на галере раньше. И не все сразу, а по одному. Одежду я уже подготовил, проводником будет. Договорить нам не дали. Наше внимание привлек спешащий со всех ног Сирый, а вслед за ним появился и Шуст. Стража у ворот, у них бумага короля. Стоящий за спиной помощника Шуст кивнул, подтверждая сказанное. Тогда у вас уже нет времени, Меркаш сокрушенно покачал головой, но тут же начал давать указания. Уходите через запасной ход, после чего направляйтесь в порт. Сирый покажет дорогу. И постарайтесь сделать это так, чтобы вас не заметили. Иначе отвечать уже придется мне и моим людям. Девушка, начал было я, но тот перебил меня. Я позабочусь о ней. Уходите. С той самой минуты события завертелись с ошеломительной скоростью. Вот мы бежим уже в какой-то сарай, по пути собирая всех остальных зайцев, с которыми у меня даже не было времени толком поговорить после моего пробуждения. Вот мы переодеваемся в какие-то тряпки портовых грузчиков, причем еще пахнущие их прежними владельцами. Колтуна при этом пришлось уговаривать больше всех, ведь он категорически не хотел расставаться со своими вещами. И лишь обещание, что все имущество к нам чуть позже вернется, немного его успокоили. А дальше узким тоннелем мы пробирались до большой сточной канавы, от которой на выходе нас отделяла толстенная металлическая решетка. Сирый выудил из-за пазухи ключ и дважды провернул его в висящем здоровенном замке. Решетка распахнулась, а мы выбрались наружу, чтобы тут же по щиколотку провалиться в зловонную воду. Смешаться с толпой в таком людном городе, да и еще и в сгущающихся сумерках, не такая уж большая проблема, но вот миновать дежуривших в порту стражников так просто не удалось. Это больше было похоже на блокаду с контрольно-пропускным пунктом, чем на обычный отряд, следящий за порядком в доках. Сирый вдруг достал подозрительный бутыль и без предупреждения начал плескать из него на нас, за что чуть не получил в глаз от колтуна. «Делайте вид, что пьяные», — дал совет помощник Меркаша, а от жидкости, которой он нас окропил, явственно несло дешевой крепкой самогонкой. «Ваш корабль «Весенняя гроза» стоит на семикраткой пристани. Вас встретит». После сказанного, он сам направился на пролом через пост охраны. Там он начал спорить со стражей, что-то им доказывая на повышенных тонах и то и дело тыкая пальцем куда-то в сторону порта. В общем, оттягивал внимание на себя, как мог. «Пошли, что ли», — сказал я, до конца не уверенный в том, что такой маскарад нам поможет избежать лишних вопросов. Как только мы поравнялись со стражниками на посту, один из них перегородил нам путь. Взгляд его был полным презрения и собственного превосходства. «Кто такие?» Не успел я ответить за всех, как из-за спин блюстителей порядка послышался скрипучий голос, который до этого момента я слышал всего лишь однажды. «Где вас носит, ленивые ленторги? Захотели остаться без жалования? Да вы у меня без сна грести будете, до самого Сияющего Града». Старик Хиннит, освобожденный нами с Тауранской галеры, сейчас выглядел куда опрятнее нас. Чистая и добротная одежда местного фасона, кожаные сапоги на ногах и такой же пояс, на котором примостился кошель для монеты, ножны под кинжал. Седые расчесанные волосы, были подвязаны широкой полоской ткани. Я же ясно сказал, не выходить в город, свинячие вы ублюдки. Вы что, налокались уже, сволота неблагодарная? Если б завтра не в море, я бы с вас шкуру живьем содрал. И сдеру еще, когда прибудем в порт. Ясно, козлиные яйца. Понося нас, на чем свет стоит, Хиннит протянул какие-то бумаги стражнику, и тот нехотя их просмотрел. После чего кивнул двум своим подчиненным, чтобы те нас досмотрели. Ничего ценного в карманах выданной нам одежды не обнаружилось, разве только пригоршня медиков, почти все из которых под одобрительное кивание старшего были изъяты стражей. Хиннит сделал вид, что хотел было поспорить с таким актом грабежа, но под тяжелым взглядом сержанта отступил, молчаливо соглашаясь с такой экспроприацией. Я стоял за спинами остальных переодетых наемников и вливал энергию в отвод глаз, ведь у меня-то, в отличие от остальных, было кое-что еще. Мешочек с янтарными слезами я Меркашу оставлять не стал, как и рассказывать ему об этой находке. То ли хватило моих навыков, то ли стражники устали обшаривать дурно пахнущих грибцов, но мне все-таки удалось миновать охрану нетронутым. «А ну марш отсыпаться, срань засохшая!» — скомандовал Хиннит, чуть ли не пинками подгоняя нас в правильном направлении. Весенняя гроза оказалась небольшой галерой, с одним рядом банок по 8 весел с каждой из сторон. Перед тем, как взойти на палубу, я не удержался и шепотом спросил у него: «Море не отпускает тебя, старик?» «Ну так я, считай, полжизни в нем провел», — пожал он плечами. «Ничего другого и не знаю. Зато теперь я это делаю по своей воле. К тому же в этот раз гнуть спины придется вам, а не мне. Работу мне предложил Меркаш, и я и дальше планирую иметь с ним дело. Поэтому свою роль вам придется отыграть до конца. А так как я старший по гребцам, то впредь вам лучше не обращаться ко мне без повода. Передай это своим людям, а то некоторым из них явно не понравилось, как я их называл. У нас есть раненые, на весле по 3 гребца, думайте сами. Да и темп будет невысокий, справитесь. Я в свое время с лихорадкой даже веслом орудовал, и с вывихнутым плечом греб на 3 удара. А однажды меня понос одолел, и прямо в тот момент, когда пара пиратских галер своими носами в нашу корму тычилась. Ничего, обосрался, но справился. Я на браваду не ответил, но мне такое геройство было ни к чему. Если я пойму, что кто-то из зайцев не тянет по состоянию здоровья, значит он грести не будет. И отсутствие у нас оружия помехой этому не станет. Источник продолжал восстанавливаться, и завтра я буду готов диктовать свои условия на этом корабле. Но это на крайний случай, конечно. Ночь прошла спокойно, хоть и без комфорта. Спать среди еще 4 десятков вонючих грибцов, от многих из которых, кстати, разило самогоном еще похлеще, чем от нас, то еще удовольствие. Но для дела можно и потерпеть. Ради конспирации мы даже не общались друг с другом, делая вид, что не особо знакомы. Ну а в полдень следующего дня мы вышли в море, и желание вести разговоры отпало само собой. Я сидел на одной банке с Гарунаром и Шустом, да еще ближе к борту, и лишь за счет этого смог дотянуть свою лямку до самого конца. Как и Пруст с Харки, которых мы тоже усадили на разные весла и в нужные места. В общем, устраивать бунт и захватывать корабль не пришлось, хоть и было тяжело, очень тяжело. Когда мы увидели долгожданный порт Сияющего Града, в моем теле не осталось мест, которые бы не хотели покоя. Самой большой благодатью в этот момент нам казалась возможность просто ничего не делать. Пожалуй, в этот раз мы даже не пойдем в дом удовольствий по случаю завершения контракта. Ну, по крайней мере, не сразу. Ведь там тоже нужно будет напрягаться, а лично мне хотелось просто лежать на мягкой чистой постели, а не в трюме пропахшей солью и потом галеры, среди полусотни грязных мужиков. Прибыв в порт, мы даже получили расчет от Хиннита, словно и вправду обычные гребцы. Во всех полученных мешочках были медики, которых едва хватит пару дней покутить в кабаке. На большие гребцы и не рассчитывают, ведь спустя это время они снова выходят в море. Тяжелая жизнь, лишенная особого смысла. Впрочем, лучше уж так, чем судьба безвольного раба, лишенного и таких простых радостей. И лишь в моем мешочке вместо меди было серебро. Меркаш позаботился и об этом. Сняв скромное жилье и прикупив простой, но чистой одежды, мы принялись ждать вестей от помощника Ерины, а заодно и наше имущество. Колтун так и вовсе изнывал в нетерпении, иначе как про хиндеем и про ныра южанина не называл. Очень уж он переживал за свою амуницию и оружие, и тем самым успел нам всем изрядно надоесть. Ведь и мы тоже не меньше рыжего хотели вернуть все обратно. Чтобы скрасить ожидание, я изучал город, слоняясь по его многочисленным улочкам и вытянутой полукругом набережной. И с каждым днем все больше убеждался, что сияющий град сильно отличался от новой надежды. Будучи даже большим по численности, он все же не производил впечатления переполненного муравейника. Возможно, потому что существенная часть состоятельного населения проживала за стенами центрального града, предпочитая шуму центральных улиц уединения и роскошь своих загородных резиденций. Вокруг города располагались плантации и виноградники, тянущиеся от побережья до невысоких туманных гор. Их и горами трудно было назвать, но вино из здешних мест, действительно, ценилось по всему Павелину. Да и в целом, уровень жизни здесь был явно повыше, чем на востоке полуострова. Правда, очевидные проявления этого богатства прятались за стенами роскошных поместий и дорогих усадеб. И лишь когда их владельцы появлялись на самых чистых и ухоженных улицах города в окружении своей охраны и слуг, простой люд мог поглазеть на них и убедиться в этом сам. Каково же было наше удивление, когда в очередной раз, прогуливаясь неподалеку от западных торговых рядов, в одном из таких представителей местного бомонда мы неожиданно узнали Гвида. Эпилог. Ты не ошибся, это точно он. Мы все с недоверием смотрели на колтуна, который и наткнулся на нашего старого знакомого. Я этого ублюдка хорошо помню, я ж его всю дорогу до причала охранял. Разодет как павлин был, а на голове берет с пером, на бок сдвинут, чтобы дырку не видно было. Какую дырку? Не понял Дунвист. А ту, что на месте уха осталось, когда наш командир его оттяпал. А зачем? На всякий случай уточнил Зев. Да говорю же вам, мудак он. Они со своим папашей людей темным колдунам отдавали, чтобы те их в жертву приносили. Ну и нас они грабануть хотели. Тогда странно, что наш командир одним ухом ограничился. Дунвист вопросительно глянул на меня. Долгая история, ответил я. Расскажу за ужином. Кстати, барон Волка упомянул, что владетель Горига мертв. Значит, его сынишка предпочел покинуть родные земли и осесть здесь. Мазай, но ведь мы же не пройдем мимо такого подарка судьбы. Эта тварь заслуживает смерти. И с Рыжим сейчас были согласны и братья, и Гарунар, который сурово нахмурился и одобрительно кивнул. «Успокойся, колтун», — сказал я. «И вы все. Сначала предлагаю проследить за ним и выяснить подробности. Дальше решим, как нам поступить». Что ж, глаза не подвели нашего парня, и подмеченный им молодой богатей действительно оказался бастардом владетеля Грига. Сивый, которого тот не смог бы опознать в лицо, проследил за ним до самого поместья, расположенного в 5 лигах западнее города. Правда, наблюдать пришлось издалека, так как сам дом и территорию вокруг него охраняло по меньшей мере 2 десятка вооруженных людей. И по словам бывшего мрачного, вид у них был не самый честный и достойный. Но откуда у внебрачного сыночка мелкого аристократа такие деньги? Даже если предположить, что отец дал ему в дорогу сбережения, или же он сам их взял после его смерти, то один черт не выходит. Все знали, что стоимость жизни в Сияющем Граде была куда выше, чем в Северных Королевствах. Да мы сами убедились в этом сполна, платя серебром за ветхое жилье. Зато на деньги здесь можно было купить что угодно, даже землю и титул. Это-то и манило сюда богатых купцов и наворовавшихся чиновников, решивших, что на их век хватит и пора пожить для себя, больше не рискуя потерять голову на плахе. Но чтобы содержать такое количество охраны, это сколько же нужно регулярно тратить, тем интереснее было познакомиться с новой жизнью этого ублюдка поближе. А еще у него может оказаться что-то ценное для нас. Голос беса, как всегда, взывал к моей алчности. Но в этот раз я был с ним даже согласен. Гвида сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и без особого интереса наблюдал за тем, как его подручные сознанием дела избивают связанного человека. Тут главное не перестараться, ведь тогда заказчик может остаться недовольным, окончательно потеряв возможность вернуть свои деньги. А своей репутацией Гвида дорожил, ведь в этом бизнесе она значила едва ли не больше, чем люди и связи. Перебравшись в Сияющий Град, он быстро понял, что тех средств, которые обнаружились в казне его отца, не хватит даже на пару месяцев роскошной жизни, о которой он так грезил. Сделка с Ковином не состоялась, а значит, и виноградник с поместьем ему не достались. Но Гвида был из тех людей, которые добиваются своего несмотря ни на что. Не то что местные изнеженные рохли, сколотившие состояние и отправившиеся на покой в благодатный край, позабыв о том, что жизнь – это постоянная борьба. Среди них хватало тех, кто, не рассчитав свои возможности, тратил больше, чем следовало. А долги, как известно, нужно возвращать. Когда за долгами пришли к самому Гвидо, он устроил засаду и убил всех подосланных людей, а позже сам заявился к кредитору, предложив свои услуги взамен тех неудачников. С тех пор он работал на важных людей города, и те его работой были весьма довольны. Со временем он стал не только выбивать долги, но и сам вгонять в них неосторожных и самодовольных идиотов, тем самым ширя свой бизнес и приумножая собственное благосостояние. Вот и сейчас он с некоторой линцой смотрел на очередного неудачника, которому вдруг резко расхотелось платить после бурной ночи. Две забитые им насмерть продажные девки тянули на полсотни золотых. По крайней мере, так было указано в бумаге, которую он, будучи в усмерть пьяным, подписал, когда увозил их из дома удовольствий к себе в поместье для забавы. Ну разве от пары грубых затрещин и ударов розгой кто-то умрет? Какого же, наверное, было его удивление, когда, очнувшись не самым ранним утром, он обнаружил подле себя их хладные тела. На вопросительный взгляд одного из своих людей Гвидо положительно кивнул, и тот, махнув тесаком, отрубил мизинец орущему парню, отличительный знак его работы, о котором уже многие знали в городе. Один палец, должник отказался все решить мирным путем сразу. Два пальца, не собрал нужную сумму в первую декаду. До трех пальцев доходило крайне редко, так как его заказчики, да и он сам, не работали с теми, с кого нечего было взять. Оказавшись здесь, перед Гвидо, все эти прогоревшие торгаши и влезшие в долги аристократы вели себя одинаково и кричали об одном и том же. В какой-то момент времени это даже начало утомлять его, и сам он перестал марать руки, доверив грязную работу своим людям. Пожалуй, в последний раз он по-настоящему повеселился, когда судьба неожиданно свела его с тем купцом, Квилькомом. Неудачный для того контракт привел его прямиком в руки Гвидо, и это стало единственным случаем, когда долг заказчику вернул он сам. Однажды он доберется и до нанятых купцом наемников, оставшихся по ту сторону торгового залива. Судьба обязательно даст ему шанс расквитаться с этим напыщенным мазаем, посмевшим покалечить его. Может, тоже заказать себе девку поразвлечься? Уж Гвидо-то знал настоящие расценки за такого рода удовольствия и мог себе их позволить. С этими мыслями он встал со стула и, не обращая внимания на нытье и всхлипы лишившегося пальца человека, отправился к себе в кабинет. О том, что кто-то пробрался в комнату, он узнал почти сразу, как зашел внутрь. Взгляд не находил никого, но не раз выручавшая его чутью кричала, что он здесь не один. Стараясь не подавать виду, он хотел выйти обратно в коридор, но дверь за его спиной захлопнулась сама собой. «Не торопись, Гвидо, ведь мы еще даже не поговорили». Спокойный голос казался знакомым и не сулил ничего хорошего. «Если хочешь что-то сказать, то хотя бы покажись». Сам он потянул саблю из ножен, готовясь встретить противника. Защитный амулет под шелковой рубахой холодил кожу и внушал уверенность. «Но будет лучше, только не зови гостей», будто прочитав его мысли, посоветовал неизвестный, а то разговор получится совсем коротким. Навстречу из тени шагнула фигура в обычной темной одежде. Лицо мужчины было прикрыто повязанным платком, но даже оставшихся открытыми серых глаз хватило Гвидо, чтобы вспомнить, где слышал этот голос раньше. «Мазай», — хмыкнул он, — «а ведь я почти испугался. Думал, кто-то решил серьезно за меня взяться. А это всего лишь ты. Всего лишь, Хаэм. Помню, ты и от всего лишь меня удирал через окошко и бежал потом до дома папочки, просить защитить его обиженного сыночка. Ох и намучился он с тобой. Слышал даже, что он вскоре после твоего возвращения домой и вовсе внезапно умер. Уж не ты ли его так отблагодарил? А если и я, что с того? Неужто ты за него мстить собрался? Зачем? Вы стоили друг друга, и наверняка скоро встретитесь. Меня больше интересуют камни, которыми вы приторговывали. Вот, решил убедиться, не осталось ли у тебя чего с тех самых пор. И ведь не зря. В руках наемника появилась шкатулка, которая до этого была спрятана в тайник. Уж кто-кто, а Гвидо знал, как жизнь может поворачиваться к тебе то одним, то другим местом. Хотя бы по опыту всех его клиентов. А потому под одной из половиц хранил последний жертвенник, который он решил приберечь на черный день, а вместе с ним 10 золотых и несколько крупных самоцветов. Тайник, конечно, был не единственным, но все же, и что ты этим хочешь мне сказать, что если отпущу тебя с находкой, то ты уйдешь с миром? Знаешь, Подобные мысли действительно могли бы прийти в мою голову, но до меня дошли слухи, что не так давно у тебя состоялась встреча с еще одним нашим общим знакомым, купцом Квилькомом, и он эту встречу не пережил. Выходит, что и разговор был зря, спросил Гвида, сам уже продумывая план отступления. Мазай, слабенький маг, и без поддержки своих бойцов мало что сможет сделать, а вот люди Гвида придут по первому его зову, нужно лишь крикнуть погромче. К тому же новый защитный артефакт был на порядок сильнее прежнего, и выдержит несколько ударов полноценного боевого мага, а не то что этого недоучки. Даже странно, что он так уверенно себя ведет, будучи пойманным на краже. Блефует, зря, но почему же? Просто я подумал, вдруг ты поделишься со мной информацией, где спрятал остальное. Тебе оно все равно уже ни к чему. Вот как? Что ж, ведь я тоже буквально недавно вспоминал о тебе и твоих людях. Кстати, они тоже где-то здесь? Нет, что же ты не привел их с собой? Одному тебе, боюсь, в клетке будет одиноко. То есть твой ответ нет, не обманывайся, Мазай. Ты слаб, и таких как ты я жру каждый день. Бойцы, все ко мне. Враг В. Горсть сплетенных из теней и воздуха сгустков врезалась в грудь Гвида и с оглушительным треском вышвырнула его в коридор вместе с сорвавшейся с петель дверью. От удара об стену мир закружился и пошел расплывающимися пятнами. Судорожный вздох обжег резкой болью, а выдох смешался с кашлем, заполнившим рот кровью. В коридоре послышались крики и топот бегущих ног, это его люди спешили к нему на помощь. Еще не все потеряно, он еще... Расплывающийся силуэт наемника склонился над ним и сорвал с шеи не спасший его амулет. «Я уже не тот, что раньше, Гвида. Совсем не тот, передавай привет отцу». Сверкающая всполохами искрополоска из чистой силы была последним, что своим мутнеющим взором увидел хозяин поместья. Но прежде, чем его покинули и остальные чувства, была еще боль, очень много боли. Закончив с главным ублюдком и уже видя спешащих ко мне его вооруженных и злобных подельников, я метнулся обратно в кабинет Гвида, расположенный на втором этаже загородного особняка, откуда через приоткрытое окно выскочил наружу. Две ступени и перекат нивелировали высоту, а прилив помог преодолеть расстояние до внешней стены усадьбы в полтора раза быстрее. По пути я тараном отмахнулся от спешащего ко мне верзилы с топором, и тот кубарем полетел по подстриженному газону. Еще три ступени, и я перемахнул через забор, попутно получив стрелой в свой щит, который от этого даже не шибко просел. Сумерки становились все гуще, и погони я не боялся. Даже когда ворота поместья распахнулись, а оттуда показалось несколько всадников, я лишь поглубже нырнул в тень растущих неподалеку деревьев и снова повесил отвод глаз. Стараясь не высовываться на подсвеченные ночными светилами участки, я двинулся в сторону сияющего града, до которого было почти 5 лиг. Непростой день, а впереди непростая ночь, но это того точно стоило. Мудак Гвида получил по заслугам, а я завладел весьма ценными предметами. Можешь поблагодарить меня, если хочешь. Похоже, бес решил избавить меня от скуки на время возвращения в город. Что ж, отчасти, это действительно его заслуга. Без него я бы тайник не нашел. Это он, оказавшись поблизости, смог почувствовать эманации силы хорошо запрятанного жертвенника. А с ним мне достались и прочие полезные вещи. Но что удивительно, ведь я предвидел нашу встречу с этим отморозком. Сразу, как мы прибыли в Сияющий Град, меня не покидало чувство незавершенности той истории, случившейся на граничных рубежах Золотого Дола. Память то и дело возвращалась к тем событиям, и, пожалуй, я меньше остальных удивился, когда колтун принес весть о том, что видел напомаженного Гвида, надменно вышагивающего среди торговых рядов. Что ж, теперь это чувство недосказанности исчезло, но впредь нужно внимательнее относиться к подобного рода проявлениям интуиции. Ты становишься сильнее, вновь влез в мои размышления бес, и все отчетливее ощущаешь нити, из которых плетется полотно реальности. Одни, прочные и яркие, другие, тонкие и еле заметные, но легче всего почувствовать те, которые связаны непосредственно с тобой. Что-то я не вижу своего будущего даже на ближайшие несколько дней. Да я даже не знаю, чем именно нас сегодня попытается отравить колтун на завтрак. Это все шум, не влияющий ни на что. Ты и Гвида-то почувствовал лишь потому, что у него был такой нужный нам кристалл. Твоя сила растет, а вместе с ней и роль во всем происходящем. Но нам нужно больше ресурсов. Намного больше. Людей, денег, власти и, конечно, силы. И все это мы сможем получить, нужно лишь выбрать верные пути. Чего у нас нет, так это времени. У нас не было его и раньше, без. Договор с Маликом не оставляет мне выбора. Боюсь, что все решится еще до его истечения. Тогда не пора ли тебе прояснить, что за артефакты я ношу за пазухой? Если ты скажешь, что это не мое дело, то я предпочту от них избавиться. А лучше передать мастеру Блурвилю и получить за них обещанную награду. Бес ненадолго замолк, но спустя пару минут все же ответил. Я точно не знаю, что именно скрыто внутри этих святынь. Я вижу образы, эмоции, связь. И все это неразрывно связано с тем местом, откуда пришел я. Ты же слышал про святые слезы. Упоминания о них есть почти у всех народов. Однако никто их не видел воочию, а ты хранишь их у себя. Подумай трижды, прежде чем даже просто упомянуть о них в разговоре с Блурвилем. Тогда откуда тебе известно, что они защитят нас от скверны бездны? Об этом сказал ткач. Он отрекся от этого имени. А ты до недавних пор ненавидел его всем своим естеством. Ненавидел и боялся. И не перестал этого делать. Но есть вещи важнее ненависти и страхов. Возможно, в твоих руках сейчас ключ ко всем тайнам моего народа. Может, тогда нам стоит поделиться этой информацией с Ульдагом. И снова бес ответил не сразу. Возможно, но пока я не могу доверять и ему. Ну а я не верю в добродетели темного полубога, обрекшего на мучительную смерть уйму людей ради своих интересов. Подумай над тем, действительно ли нам стоит хранить у себя его дары. Не ловушка ли это? В твоих словах есть смысл. Нам нужны знания. И в качестве их источника на ум приходит только Малик. Нас словно толкают свершить обещанное и вернуть его в этот мир. Не будь это и в моих интересах, я бы, пожалуй, опасался такой навязанной кем-то судьбы. С другой стороны, я до сих пор даже не знаю, куда идти. Это нам тоже предстоит выяснить. Сивые харки обнаружились на своих местах, внимательно оглядывающими пространство. Им сегодня отводилась роль наблюдателей. Без нашего снаряжения много не навоюешь, а покупать в городе новое, привлекать к себе внимание, которое нам было ни к чему. Желание зайти к ним со спины и проверить, насколько хороша моя маскировка, я в себе подавил. Еще натворят чего с перепугу, поэтому, как и договаривались, подал условные сигналы и, дождавшись ответа, вышел к своим. «Как прошло?» – спросил Харки. «Лучше, чем планировалось», – ответил я. «Отойдем на другую позицию и выждем немного». Городские ворота были закрыты до рассвета, поэтому к нашему временному убежищу, небольшой хибаре в портовом квартале, мы поспели как раз к завтраку. Во дворе уже вовсю кашеварил колтун, где на открытом огне что-то подозрительно булькало в прокоптившемся котелке. Настроение у него при этом было на удивление хорошее, и он даже напевал какую-то задорную песенку себе под нос, отчего его рыжая борода забавно подрагивала. Увидев нас целыми и невредимыми, он и вовсе разулыбался, явив нам неполный ряд зубов. «Ну и что такого произошло, что ты так счастлив?» — спросил у него Харки. «Неужто соскучился? Так нас всего-то полдня не было». «И это тоже», — бесхитростно закивал тот. «Ну как, получил ублюдок по заслугам. Никому он уже ничего плохого не сделает», — кивнул я. «Ну что за славный день», — вновь разулыбался рыжий. «Хорошие новости приходят одна за другой. Давай уже, выкладывай», — закатил глаза Харки. «Или нам пойти спросить кого-то другого». Колтун для важности помешал в котелке свое варево, но надолго его не хватило. Видно было, что новости распирают его, и ему не терпится ими поделиться. Вчера под вечер на условленное место прибыл человек из Новой Надежды, тот юркий малец, который нас пойлом поливал. Сирый, кажись, там его Дунвист встретил, все подробности у него. Но главное, караван с нашими пожитками сегодня будет у стен города. Ну вот, зря ты, получается, поносил Меркаша и называл его хитрой пустынной крысой, хмыкнул Сивый. «Ну так я ж это переживал». «Ладно, когда завтрак?» — спросил я. «И где Дунвист?» «Да вон он, идет уже. Он же всегда первым встает, возраст поди». У меня на этот счет были свои соображения, но колтуна я разубеждать не стал. Дунвист действительно вышел из покосившегося одноэтажного дома, подошел к котлу, вдохнул поднимающийся оттуда пар и скривил лицо. «Не в этот раз, колтун», — отрицательно покачал головой рыцарь. «Но ты не теряй надежды и продолжай попытки. Рассказывай», — обратился к нему я, опережая уже готового громко обидеться кашевара. «Что передал Сирый?» Дунвист глянул на нас и, убедившись, что все мы живы-здоровы, поведал, что знал. Он на один день опередил караван, который прибудет завтра, но в город везут только товары для продажи. «Лошадей и наши вещи мы должны забрать за стеной», — прямо с дороги. И куда мы с ними дальше? Погрузимся на Тауранскую галеру, она доставит нас обратно. Опять? — спросил Сивый. Один раз уже доверились этим. На этот раз все иначе. Рыцарь как-то уж очень безрадостно хмыкнул. Главные трудности нас ждут, когда мы уже высадимся на том берегу. Дунвист, хоть ты не говори загадками, давай уже подробности. Тауранская галера повезет наемников из Сияющего Града в предместье Карпугара, чтобы там они подписали контракт с хитами и влились в их войско. Вот же, а попроще варианта не нашлось? Похоже, что нет. Еще Меркаш передал, что новая религия расползается по всему побережью, и адепты ткача уже дают о себе знать в Золотой Башне и вот-вот прибудут сюда, и они не перестают искать ваш отряд. Ясно, когда запланирована встреча. Да вот съедим эту дрянь, — Дунвист кивнул на котел, — и будем собираться. До полудня нам нужно быть на Восточном тракте. Собирать нам было практически нечего, поэтому из занимаемой жилплощади мы исчезли практически мгновенно и незаметно, как и из города. Ну а что, обычные работяги, которые поутру отправились на заработки, таких вместе с нами через ворота в это время проходило немало. По тракту тоже сначала шагали, особо не таясь, и лишь спустя час свернули с него и пошли окольным путем. За те две декады, что мы проторчали в Сияющем Граде, парни хорошо успели изучить прилегающую местность. Поэтому сейчас мы выбрали довольно укромную площадку, с которой можно было с безопасного расстояния заблаговременно разглядеть двигающийся по тракту караван. Лучше уж перестраховаться и самим определить место встречи. Дважды в отдалении проезжали торговые обозы, но все они были без порожних лошадей, а вот третий оказался нашим. Чрезмерной охраны я не заметил, да и в округе никого подозрительного не наблюдалось. Поэтому мы все же решили довериться и выйти навстречу. На всякий случай я прошелся вдоль крытых тентом повозок и мазнул по ним поиском жизни, но лишних людей там не обнаружил. С одной из телег на землю спрыгнул Сирый, который жестом указал охране, что 9 подозрительных оборванцев не представляют для них угрозу. Вон в той, без предисловий указал он на одну из небольших телег, там 3 ящика с вашей броней и оружием, остальное распихали по седельных сумкам ваших лошадей. Я кивнул и отдал приказ своим людям. Хотел было тоже отправиться проверить свои пожитки, но Сирый остановил меня. Вот еще, — он достал кошелек и вручил мне. — Меркаш просил передать, что покупателя на твой товар он нашел, но, сам понимаешь, вещи это очень специфичные. Не так просто было найти того, кто купит все и даст реальную цену. Так что здесь 75 монет, это с учетом комиссии, о которой вы с ним говорили. Я взял завязанный мешочек с серебром, оценивая его вес. Это, конечно, меньше, чем ожидал выручить Раст, но даже больше, чем рассчитывал я, учитывая, как далеко забрались эти тряпки. Даже интересно, кому он умудрился их продать. Мой человек сказал, что наш обратный путь лежит через лагерь наемников. Как нам его найти? — спросил я. — Нам придется возвращаться в порт, это будет проблематично. Нет, местный король не хочет вовлекаться в эту войну и не позволил хитам вести найм прямо в городе, но и препятствовать сбору на своих землях не осмелился. В 15 лигах восточнее есть бухта, неподалеку от нее уже разбит большой лагерь, дым его костров видно даже с тракта. Оттуда тауранские галеры постоянно перевозят наемников в Карпугар, и много уже набралось желающих. Да откуда мне знать, таким я не интересовался, но судя по тому, как часто приходят корабли, достаточно. Ясно. Что-то еще? Та женщина, которую вы принесли в поместье, просила передать тебе, что подумает над твоим предложением. Как ей найти тебя, если она этого захочет? Пусть ищет не меня, а имперского мастера Блурвеля. Ему скажет, что от меня. Хорошо, передам. Тогда удачи. И тебе, Сирый. Парень полез обратно в обоз, а я пошел к своим. Зайцы уже отвязали лошадей и спустили ящики на дорогу, проверяя сейчас их содержимое. С энтузиазмом на белый свет доставались и распределялись мешки с экипировкой, заботливо завернутой в слегка промасленную ткань, и лишь Колтун стоял в недоумении и с нарастающей паникой в глазах осматривал то наше имущество, то уже тронувшийся в путь караван Меркаша. «Что-то твое забыли?» — спросил я его. «А, так обокрали же нас. Телега». «Телега-то где?» «Какая телега, Колтун? С платьями, что ли?» «Она самая. Нет же ее. Я же говорил вам, что крыса он пустынная. Своровал, получается». «Да подожди ты, не наговаривай на человека. Это я с ним договорился, чтобы он от нее избавился. Вот он и продал и телегу, и все ее содержимое. содержимое, так я ж столько старался. А в итоге что? Ни. Колтун сел на уже пустой ящик и запустил пальцы в свою шевелюру. Так, обратился я ко всем. Кто-нибудь может мне объяснить, какого хрена с ним происходит? Трофей он свои найти не может, сказал за всех Шуст, который тащил от самой пирамиды. Какие еще, нахрен, трофеи? И почему мне об этом ничего не известно? Да как-то некогда было даже рассказать, пояснил он. Ты ж как у Меркаша очнулся, мы сразу из города бежали. Ну а здесь-то чего о них было говорить, мы даже не знали, вернется ли хотя бы наше добро. Колтун, мать твою, рявкнул я, устав от этого балагана. Что за трофеи, и где они были? Так броня там, оружие рыцарское, то, что не покорежено было, наконец проблеял он и даже начал перечислять. Нагрудник один в сборе, оплечья, латные перчатки, наручи, шлем тоже один, наголенники и прочие сегменты по ножи. А еще мечи, два нашел, третий потерялся где-то. Я все это в мешок собрал, плащами найденными обмотал и бечевкой повязал. Тащил, что мочи больше не было, а они говорили брось, не нужно, не донесем. А я донес и спрятал понадежнее. Ну кто бы в телегу с бабскими тряпками полез искать, а вот я и. Зря, все зря. Теперь уже я призадумался, сколько же добра пропало впустую. Вряд ли бы мы, конечно, сами щеголяли в столь приметной броне, за такое и головы можно лишиться. А тем огромным полуторником, которым орудовал памятный рыцарь под сводами пирамиды, у меня вряд ли получится работать одноручным хватом. Но что-то можно было переделать, что-то продать. С вдруг возникшим подозрением я достал врученный мне серым кошель и потянул шнуровку. Не переживай, колтун, обещаю, как вернемся, закажем тебе самую хорошую броню. Упорство и преданность к делу должны достойно вознаграждаться. Выглянувшее из-за облака солнце подсветило веснушки на лице пригорюнившегося воина. Такие же золотые, как и те 75 монет, которые благодаря его настырности нам удалось получить.